Глава 21. Кушинг не поверил своим глазам, когда увидел плод. Он вглядывался, прищурившись в искрящийся туман, уверенный, что видит мираж, но плод был вполне настоящим, как и машущие с него люди. Сольц тоже их видел. После бесчисленных часов, проведенных на крышке люка, эта встреча показалась им равноценной настоящему спасению. «Думаю, мы все-таки не умрем на этой крышке», — выдавил Сольц. Они принялись быстро грести по направлению к плоту. Когда Кушинг только заметил смутные очертания в тумане, он, конечно же, подумал о самом худшем. Это была всего лишь тень на желто-сером фоне, но и ее вполне хватило, чтобы Кушинг начал воображать ужасающие картины. Он не знал, что это, но был уверен, скоро оно себя проявит. И был безумно рад ошибиться. Когда они приблизились к плоту, Кушинг увидел Джорджа Райана и Гослинга, лучшая компания, на которую он мог надеяться. «Ты опоздал!» — сказал Джордж, помогая ему перебраться на борт по маленькому трапу. «Мог бы позвонить. Я что, многого прошу?» Кушинг рассмеялся. Он смеялся громко и искренне, словно это была самая смешная шутка из всех, что он когда-либо слышал, и, возможно, так оно и было. Гослинг посмотрел на него с подозрением, видимо, размышляя, не свихнулся ли он, но потом успокоился. Кого угодно охватит эйфория после долгих часов верхом на крышке люка в компании вечно ноющего Сольца, который, к слову, не изменял себе и жаловался на все подряд, пока Гослинг помогал ему забраться на борт. Плот был большой и просторный, поэтому Кушинг, наконец, смог вытянуть ноги, не боясь, что их откусит какая-нибудь неведомая тварь. После того, как Джордж вкратце рассказал о своих с Гослингом злоключениях, умолчав, впрочем, о встречах с гигантским угрем и светящимися рыбами, Сольц взялся за свое. «Мы дрейфовали, наверное, несколько дней», — рассказывал он, вытирая очки подолом рубашки. «Какая-то бесконечная лихорадка». Вот на что это было похоже. Дни слились в одно сплошное пятно. Я был уверен, что мы не выберемся. Гослинг смотрел на него, не отрываясь, а потом перевел взгляд на Кушинга, словно спрашивая, «Неужели этот парень действительно здесь, с нами?» Тот глазами дал понять, что это действительно Сольц, собственной персоной. «Самое слабое звено еще мягко сказано». Перекусив сублимированной едой и выпив воды, вкус которой испортился после долгого хранения в пластиковых пакетах, они стали понемногу привыкать к новой ситуации. По крайней мере, можно было немного расслабиться и обсудить дела. Хотя о чем тут можно было говорить? Они не знали, где находятся и смогут ли оттуда выбраться. «Сейчас мы можем только ждать», — сказал Гослинг. «Больше ничего». Все были с ним согласны, кроме Сольца, который не упустил случая сказать, «Я думаю, нам нужно принять тот факт, что мы потерялись в океане, не указанном ни на одной карте». «Он считает, что мы находимся в треугольнике дьявола, или как его там», — добавил Кушинг. «Нет, не совсем», — Сольц покачал головой. «Мы были там, но туман поглотил нас и выкинул сюда». Гослинг, изучающе на него, посмотрел. «Что значит «поглотил и выкинул»?» «Я имею в виду, что он перенес нас в какое-то другое место». «Не знаю. Может, в другую грань реальности или иное измерение, называй как хочешь», — сказал он, глядя на них, казавшимися огромными из-за стекол очков глазами. «Понимаю, звучит невероятно и надуманно, и вы, наверное, считаете, что я спятил или пережил нервный срыв. Думайте, что хотите, но в душе вы знаете, что я прав. Это сумеречная зона. Место не здесь и не там, а где-то посередине. Мир или измерение, застрявшее в тумане среди теней. Здесь все было, есть и всегда будет неправильно». Мысль была здравой, только каждый из них уже не раз думал о том же самом. «Не увлекайся», — сказал Гослинг. «А я и не думал увлекаться. Напротив, учитывая обстоятельства, я стараюсь быть реалистом. С этим туманом что-то не то, и море какое-то странное. Даже воздух, вы же заметили, что даже воздух неправильный, — подсказал Джордж. Слишком густой или слишком жидкий, слишком влажный или слишком сухой, но определенно неправильный. Да, думаю, мы все это чувствуем, как будто здесь атомы вывернуты наизнанку. Какое-то время они смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Наконец Кушинг нарушил молчание. «Я скажу вам кое-что, парни. Мы в полной заднице, это и так понятно. А еще здесь опасно. Что-то затянуло нас сюда. И я готов поспорить, что это нечто может вернуть нас обратно, как только захочет.